Мне надоело, и я не хочу больше веселить. Мне надоело, и я не хочу больше веселить. Я вообще не понимаю. По-моему... Мне надоело, и я не хочу больше веселить. Мне надоело, и я не хочу больше веселить.